Она сохранила верность мне, и никто, кроме Павла и еще одного человека, не подвергся высшей мере наказания смерти за участие в заговоре против Клеопатры, у которой хотели отнять корону и жизнь. Зато сколько мук эти люди перенесли. И так она ушла. Но ее прекрасный образ остался в моем сердце, хотя печаль и стыд гнали его. О, какие горькие часы ждали меня, ведь я не мог облегчить свое горе молитвой. Связь между мной и божественной Исидой оборвалась. Богиня не отзывалась больше на призывы своего жреца. Да, горькие и черные были эти часы. Но в этой тьме сияли звездные глаза Клеопатры, и эхом отдавался ее голос, шепчущий слова любви. Чаша моего горя еще не переполнилась. В сердце тлела надежда. Я убеждал себя, что не сумел достичь высокой цели, но выберусь из глубин пропасти, в которую упал, и найду иной, не столь тернистый путь к победе. Так преступники обманывают себя, возлагая вину за содеянное зло на неотвратимую судьбу, пытаясь убедить себя, что в своей порочности они могут сотворить добро, и убивают совесть, якобы подчиняясь велению необходимости. Но тщетно, тщетно все, ибо на пути порока их неизменно преследует угрызение совести, а впереди ждет гибель. И горе тем, кто идет по этому пути. О горе мне, преступнейшему из преступных. Глава 9. Повествующая о пребывании Гармахиса под стражей, о презрении, высказанном ему Хармианой, об освобождении Гармахиса и о прибытии Квинта Делия. Целых 11 дней прожил я в своей комнате пленником, никого не видя, кроме стражников возле моих дверей, рабов, которые молча приносили мне еду и питье, и Клеопатры, а Клеопатра почти все время была со мной. Она нескончаемо говорила о любви, но ни разу не обмолвилась и словом о том, что происходит в стране. Приходила она всегда разная, то весело смеялась и шутила, то делилась возвышенными мыслями, то была сама страсть, и больше для нее ничего не существовало. И в каждом настроении она была всякий раз по-новому пленительна. Она любила говорить о том, как я помогу ей вернуть величие Египту, как мы облегчим участь народа и заставим римского орла улететь во свояси. И хотя сначала я отвращал слух от ее речей, когда она начинала рисовать передо мной картины будущего, она медленно, подбираясь все ближе и ближе, опутала меня своей волшебной паутиной, из которой было не вырваться. Я стал думать точно так же, как она. Потом я приоткрыл ей свое сердце и рассказал немного о том, как я хотел возродить Египет. Она с восхищением слушала, вдумываясь в мои планы, говорила, что, по ее мнению, следует сделать, чтобы их выполнить, объясняла, каким путем она хочет вернуть Египту истинную веру, восстановить древние храмы, не только восстановить, но и построить новые, где будут поклоняться нашим богам. И она все глубже вползала в мое сердце, проникла во все его уголки и заполнила до краев, поскольку все остальное у меня в жизни было отнято. Я полюбил ее всей нерастраченной страстью моей больной души. У меня ничего не осталось, кроме любви к Клеопатре. Я жил ею, лелеял ее, как вдова лелеет свое единственное дитя. Вот как случилось, что виновница моего позора стала для меня источником жизни, дороже, чем зеница ока, чем весь мир. Я любил ее неутолимо, с каждым часом все сильнее и сильнее. И, наконец, в этой любви потонуло прошлое, а настоящее...